Возле кухни, свернувшись клубочком у поленницы, дрыхла маленькая лохматая псина. Она дергала во сне лапами и видела свой десятый собачий сон. Монастырский сад, совсем небольшой, подсвеченный лунным светом, встретил меня вязкой тишиной. Здесь росли несколько фруктовых деревьев, но основное пространство было занято грядками с капустой, репой и луком. Одежда для узника лежала в корзине рядом с продуктами и бутылкой вина. Взяв плетеную ручку, я ощутил достаточно большой вес и вошел в малую часовню через распахнутые двери. Внутри пахло свечами, плавленным пчелиным воском, ладаном и едва ощутимо жженым сахаром. Сквозь окна на пол нефа, ограниченного с двух сторон грубоватыми каменными колоннами 300-летней давности, падали серебристые лунные лучи, и тени, лежащие на моем пути, были темно-синими и непередаваемо густыми. Эхо от шагов летело к покатому своду, отражалось от него и растворялось в ночи. Миновав часовню, я вновь оказался на улице, в дальней части монастыря, недалеко от монастырских складов и стены, за которой темнел лес. Прямо напротив находилось одноэтажное здание с частично разобранной крышей. Внутри оказалась старая конюшня с усланным сеном полом и пустыми стойлами. У самых дальних от меня, над выходом, горел фонарь и сидели двое мужчин. Они услыхали мои шаги и повернулись в мою сторону. Один, загорелый и жилистый, встал, второй даже не оглянулся, смел с бочки игральные карты и начал вновь тасовать колоду. — Наконец-то, брат, — сказал загорелый, — мы уже умираем с голо... Я без расшаркиваний швырнул в него тяжеленную корзину. Он упал вместе с ней на землю, я оказался рядом, подхватив выпавшую бутылку и саданул по голове картежника. Голова выдержала, впрочем, как и бутылка, но человек свалился без сознания, а я добавил первому, уже взявшемуся за стилет, и отбросил ногой оружие в сторону. Склонившись, приложил пальцы к его шее, почувствовал биение пульса и довольно кивнул. Все прошло как нельзя лучше. Брат Парвус появился внезапно. Он полностью оправдывал свое имя. Маленький, слабый, низкий, маленький и невзрачный человечек в монашеской рясе. Вот только руки его были черными и обугленными до костей. Душа двинулась на меня, и я извлек кинжал из ножен. Он остановился, не донеся ногу до пола, прищурился. — Ты не связан приказом и можешь отступить, — тихо сказал я ему. Я не вижу в тебе зла, значит, необходимости в моей работе нет. Если, конечно, ты не станешь мне мешать. — Я пообещал настоятелю, что пригляжу за этим человеком, — негромко возразила душа, бывшая ранее монахом. — Ты пришел убить его, страж? — Спасти. Им интересуются разные люди, и я не уверен, что он протянет долго. «Ваше братство ничуть не лучше остальных», — Парвус сделал шаг назад. «Хорошо, я поверю твоему слову». «Почему?» «Настоятель связался со светскими властями. Это не слишком хорошо для обители и несет неприятности. В любом случае, я не желаю умирать во второй раз из-за незнакомого мне человека». Он пошел прочь. И я, подняв засов, оказался в маленькой подсобке конюха. Хартвиг Ниц не спал, и в полутьме я увидел, как блестят его глаза. — Ты не похож на монаха и священника, — негромко сказал он мне, — и вряд ли пришел в такой час, чтобы меня исповедать. Я оглянулся, убедился, что брат Парвус исчез, убрал кинжал. «Если тебе нужна исповедь, я готов это сделать, но только быстро». «К черту исповедь, страж!» Он встал на ноги и вышел на свет.